Это жизнь без страха. Теперь ему нечего было бояться, по крайней мере, до того часа. Но это будет завтра. А сейчас ему абсолютно ничего не грозило. Ни крах карьеры, ни болезни, ни вечная спешка, ни придирки Клавдии. Последний раз сунулся в мысли Рибалтер с пошлой своей шуткой. «Пока я чувствую себя прекрасно, лишь бы это подольше не кончалось», — заметил мистер Джонс, падая с телей башни. «Пошел вон», — поморщился Корнелли, и Рибалтер исчез. Видимо, навсегда. А Корнелли остался в голубой полудреме, где мысли таяли, как пряди облаков. И провел так, судя по всему, часа два или три. И с большим неудовольствием, даже с болезненной отдачей, услышал чьи-то шаги. И увидел над собою старшего инспектора Альбина Мука. «Слышь, Корнелли, ты это... давай, пойдем». Белесое лицо Альбина было деловитым и виноватым. «Куда?» — двинул губами Корнелли. «Ну, это самое. Я привел его. Зашел в управление, в дежурную часть, а там кореш, старый знакомый. Я про тебя говорю ему. Оставил, говорю, мужика мается до понедельника, надо бы помочь. А то ведь я понимаю, как оно тебе. Да и у меня завтра отгул. А он говорит, есть дежурный практикант, он может». Небо стало густо синим, потом темно-фиолетовым, затем черным, и хлынуло на Корнелия, словно жидкий асфальт. Залепило уши, глаза, гортань. «Ну, ты чего? Ты уж держись. Все окей будет, это ж быстро, слышь?» Альбин дергал его за плечо, тянул за рукав. «А я чего?» Корнелий открыл глаза. Черной тяжести не стало. Его тряхнуло, пружиной поставила на ноги нервная легкость. «Ай да! Какого черта?» И опять обморочная слабость. «Значит, в самом деле конец. Сейчас...» Он прислонился к ящикам. «Слушай, Альбин, а пускай он лучше здесь это делает. Неохота туда». «Да нельзя, не полагается. Ты уж соберись, ты ж молодцом был». «Ну да, у них там, говорят, люк. Только отдашь концы, и тебя туда. Вспышка в миллион вольт, и одна пыль от тебя. Эту пыль в коробочку и жене. Сволочи». Он оттолкнулся локтями, выдавил. «Пойдем». И пошли. Ужас гудел в ушах, трава путалась под ногами, и все же Корнелий слышал Альбина. «Пацан совсем, практикант, но, что хорошо, он и сделает все, и за врача распишется, потому как медик». Несмотря на весь кошмар, у Корнелия хватило силы на хмурую ехидную реплику. «Медик? А как же клятва Гиппократа? Как насчет «не убей»?» «Ну, спецмедик же, из уланской школы. Мальчишка еще, бледный. Видать, первый раз. Я ему там дал глотнуть для храбрости». Шли долго. Ох, как долго. И, наконец, оказались в конторе. Но не в комнате Альбина, а в другой, с зелеными стенами и зеленой же раздвижной ширмой. На полированном столе с полукруглыми следами от стаканов лежала раскрытая конторская книга. Альбин сунул в пальцы Корнелию скользкий карандаш. «Ты это... ну, распишись, значит, что не имеешь никаких претензий, что все по правилам. Не имеешь ведь?» Странно хмелея от предсмертного страха, но, держась на ногах, Корнелий хрипло сказал. «Ни малейших, шеф. Сервис на уровне». И, не глядя, царапнул в книге. «Ну и ладушки. Ай да. Эй, Эскулап, ты где там?» Альбин подтолкнул Корнелия за ширму. Там стояла медицинская белая кушетка, а у окна — белый столик. Уронив голову на столик, сидел тощий рыжий парень в лиловом халате. Длинная шея его была неестественно вывернута, глаза прикрыты пленочными веками, на губах — пузырьки. Рядом с рыжей башкой стояла пустая бутылка изумруда. «Да ты что!» — гаркнул Альбин, отпустил Корнелия, тряхнул Эскулапа за плечи. Тот замычал, голова приподнялась и стукнулась. «Надрался, подлюга!» Альбин повернул к Корнелию плачущее лицо. «Вот скотина! Смотри, что наделал! Всю бутылку! Это он с перепугу, сопляк! Трус поганый! Кого там берут в вашу школу? Вставай, Шипя от ярости, Альбин затряс практиканта снова, мотнул в сторону. Тот открыл глаза, глотнул и сказал разборчиво и убедительно. «Не могу я. Боюсь. Не могу». И опять деревянно стукнулся о белый пластик. «Гад!» — с панической ноткой выдохнул Альбин. Рванул снова спецмедика за плечи. Что-то блестящее слетело со столика, зазвенело о кафельный пол. Корнелий увидел на плитках никелированную штучку, похожую на пистолет-зажигалку. Рядом искрились осколки стекла, и растекалась прозрачная лужица. Резко запахло черемухой. Альбин приподнял и бросил практиканта мимо табурета. «Не...» — печально сказал тот. Альбин сел на корточки, взял двумя пальцами пистолет. Снова положил. Глянул снизу вверх на Корнелия. Сообщил горько. «Шприц раскокал, паразит. И главное, ампулу. Что теперь делать?» Без всякой боязни и отвращения Корнелий сел на белую лежанку, ту, на которую полминуты назад смотрел со смертной тоской.